Теперь, в полном одиночестве, Карамон почувствовал себя совершенно непринужденно, точно вернулся в детство, и даже высунул язык, ловя пушистые снежинки. Снегопады всегда странно влияли на него. Если бы снег сделался чуточку глубже, он бы не удержался, плюхнулся на спину прямиком в сугроб, изображая снежную птицу. Однако снега больше не предвиделось. Звезды уже отчетливо сверкали сквозь кисейный занавес, разгоняемых ветром облаков. Обогнув посеребренный искристым налетом инея скальный выступ, юноша едва не налетел на Тику. «Карамон!» — радостно воскликнула она. «Тика!» — встревоженно пробормотал Карамон. Он почувствовал себя воином из пословицы, только что спасшимся от кобальдов и тотчас угодившим в лапы гоблинам. Он счастливо избежал расспросов Стурма, но если и был в мире человек, способный вытянуть из него любую тайну, околдовав своими рыжими кудрями, так это Тика Вейлан. «Что ты делаешь здесь посреди ночи?» — поинтересовалась она. Карамон показал флягу. «Собираюсь набрать воды». Некоторое время он смущенно топтался на месте, не поднимая глаз, затем неожиданно выпалил. «Мне нужно идти!» — и пошел прочь. «Я тоже иду к ручью», — поспешно заявила Тика, хватая его за рукав. «Только боюсь заблудиться в такую метель». Девушка просунула руку ему под локоть. «А вот с тобой совсем не страшно». И она бодро зашагала рядом. Карамон задрожал от макушки до кончиков пальцев. Когда-то он считал Тику самой безобразной девчонкой, жуткой хулиганкой и непоседой, каких свет не видывал. И вот, прожив вдали от дома целых 5 лет, сопровождая в странствиях своего брата, он возвратился и обнаружил вместо этой невозможной безобразницы чудесную обворожительную девушку, пожалуй, самую прекрасную из всех, кого он встречал. А повстречал он их, надо признать, немало. Высокий, симпатичный и хорошо сложенный, добряк с веселой улыбкой не был обделен женским вниманием. Девушки просто обожали Карамона, а уж он-то с удовольствием отвечал им взаимностью. Он имел интрижки со множеством женщин и совершенно потерял счет часам, проведенным в объятиях своих подружек на сеновалах и в стогах. Но ни одной женщине не удалось по-настоящему тронуть его сердце, пока не появилась Тика. И самое странное, девушка вовсе не прикасалась к нему, сердце само выскочило из груди, упав к ее ногам. Для этого рыжеволосого создания ему хотелось сделаться лучше, находчивее, храбрее, но каждый раз, оказываясь рядом с Тикой, начинал жаться и мяться, особенно если находился в непосредственной близости с ней, как теперь. Карамону вспомнилась их беседа с Золотой Луной. Жрица предупредила его, что хотя Тика и говорит и ведет себя как опытная женщина, на самом деле она еще совсем юна и невинна. Если Карамон воспользуется этим, то глубоко ранит девушку. И воин обещал не давать воли своим желаниям, однако выполнять обещания оказалось совсем непросто, особенно в такие моменты. Тика ласково смотрела на него сверкающими зелеными глазами, в ее растрепанных рыжих кудрях запутались снежинки, а щеки разгорелись на морозе. Как тотчас заподозрил Карамон, ни к какому ручью девушка не собиралась. Ей просто хотелось побыть с ним, и, несмотря на пьянящее очарование этой догадки, его смущение только усилилось. Некоторое время они шли молча. Тика изредка бросала короткие взгляды на своего спутника, выжидая, пока тот заговорит. Однако слова не шли ему на ум, и тогда Тика взяла инициативу в свои руки и начала с самой опасной, на взгляд Карамона, темы. «Я слышала, твой братец собирался отправиться в проклятую крепость под названием Череп, но Танис ему не позволил». Тика вздрогнула, точно испугавшись собственных слов, и прижалась к нему еще теснее. «Я очень рада этому, потому что ты никуда не пойдешь». Карамон, не замедляя шага, пробурчал в ответ нечто невразумительное. На широком лице воина так отчетливо выразилось чувство вины, что и овражный гном сообразил бы, что к чему. В следующий миг воин заметил искоса брошенный на флягу взгляд гневно прищуренных зеленых глаз. Карамон чуть не застонал. Тика тотчас отпустила его руку и даже отступила на шаг, готовясь обрушить на замершего юношу всю свою огненно-рыжую ярость. «Так ты все-таки идешь туда, да?» — закричала она. «Ты собираешься в это жуткое место, хотя всем известно о тяготеющем над ним проклятии!» «Да, но не проклято», — попытался слабо возразить он. Через секунду Карамон сообразил, что должен был все отрицать, однако по своему обыкновению вновь попался. «Ага, сознался. А Флинт говорил, что на нем лежит проклятие», — напустилась на него Тика. «Уж ему-то это известно наверняка. Он родился и вырос в тех краях. А Танису вы сообщили о своем намерении податься туда?» «Конечно нет», — в ту же секунду ответила она на свой вопрос. «Так значит, вздумал тихонько удрать, рискуя там окочуриться? И даже не захотел со мной попрощаться?» Карамон не знал, с чего начать оправдываться. Наконец он виновато выговорил. «Я не собираюсь там погибать. Рейст говорит...» «Рейст говорит!» — передразнила его Тика, не удосужившись дождаться окончания фразы. «Знаешь, почему он туда собрался? Все дело в этом волшебнике, Фистанпопусе или как его там. Ты сам мне об этом говорил. Злой волшебник в черной мантии, гнусную книгу которого твой братец всюду таскает с собой. Лорана пересказала мне слова Флинта о черепе. Только вот ей неизвестно о связи, существующей между Рейстлином и этим древним магом». «Но ты ведь не рассказала ей об этом?» — с замиранием сердца спросил Карамон. «Ты же никому не говорила?» «Нет, хотя, наверное, следовало». Тика застыла перед ним, немного откинув назад голову и меряя воина гневным взором сверкающих глаз. «Если ты меня любишь, Карамон, то никуда не пойдешь. И попросишь своего братца подыскать кого-нибудь другого на роль раба, рискующего ради него жизнью, таскающего поклажу, да заваривающего этот вонючий чай». «Тика, я правда тебя люблю», — в отчаянии пробормотал Карамон. «Но Рейст мой брат. Больше у нас никого нет. К тому же он считает это важным. От нашего путешествия зависит жизнь всех этих людей». «И ты ему поверил?» Тика горько расхохоталась. «Да», — искренне ответил Карамон без тени смущения. «Поверил?» Из глаз девушки брызнули и покатились по щекам слезы. «Пусть привидения высосут твою кровь до последней капли!» — выкрикнула она со злостью и побежала прочь. «Тика!» — крикнул ей вслед великан. Сердце его болезненно сжалось. Но она даже не обернулась, продолжая бежать, поскальзываясь и спотыкаясь о припорошенные снегом камни. Карамону отчаянно хотелось броситься вслед за ней, однако он продолжал стоять неподвижно. Несмотря на всю свою любовь, воин не мог ради нее оставить брата. Рейстлин всегда был на первом месте. Тика сильная, а Рейст такой слабенький, хрупкий и больной. «Я ему нужен», — твердо сказал себе Карамон. «Он рассчитывает на меня и зависит от моей помощи. Если меня не будет рядом, он может умереть. Ей этого не понять». Опечаленный воин продолжал свой путь к ручью, чтобы наполнить флягу, хотя теперь в этом уже не было никакой необходимости. Скорее всего, Тика прямиком бросится к полуэльфу, затем Танис придет к Рейстлину и запретит ему трогаться с места. А уж магу не составит особого труда сообразить, у кого рыльца в пушку. Лучше переждать, пока его гнев немного поутихнет. Подобный довод, конечно, представлялся сомнительным, однако Карамон с готовностью ухватился за эту соломинку.